«Их специально для этого и делали», — усмехнулся Перси. Все уставились на него удивленно, кроме Лича, разумеется. «В Министерстве магии, за 2 месяца перед тем, как я ушел, как раз внедряли магловские компьютеры. Вот и начал изучать вопрос». «Ладно, верю вам», — кивнул Рон. «А программу под расчет кто писать будет?» «Ронни, этих программ в интернете пруд-пруди, ничего писать не надо, а если надо будет, то я сам это сделаю», — махнул рукой Фред. Теперь все, кроме Лича, удивленно уставились на него. «Че вы паритесь на меня? Компьютер может дать намного больше, чем вам кажется. Это же сокровищница, лежащая у всех на виду. И это помимо Варкрафта». «О, Варкрафт!» — мечтательно произнес Фред. «Ронни, сейчас все наладим, поставим и настроим, обязательно срубимся с тобой в 3-й Варкрафт». «Чего? Уже вышел 3-й?» Рон выпучил глаза в восторге. «Охренеть! О чем вы, смертные?» В голосе Лича проскользнуло раздражение. «Видимо, он не любит, когда чего-то не понимает. Вечером узнаешь, дедуля», — пообещал Фред. «Вечер того же дня. Это кто?» «Король Лич». Тарквини уставился в экран и читал. «Не, пока еще артосменитель, под действием Фростморна», — объяснил Фред. «Но королем Личем он. Эй, дайте нормально доиграть кампанию», — раздраженно процедил Рон. «Во славу плети», — произнес из динамиков рыцарь смерти Артас. «Как же хорошо звучит», — практически умилился Тарквиний. «Интересно, они 4-ю часть будут выпускать?» — с озабоченностью спросил Джордж. «А то этот онлайновый кал меня вообще не устраивает. Близзы продались, сам знаешь», — с сожалением произнес Фред. «Ради бабла на все готовы. Мамку родную продадут. Хотя, после того, как в ядерном пламени сгорели серваки в Нью-Йорке», он замолк, вспомнил о Билле. «Проклятье! До сих пор больно!» — прошептал Перси. «Мы отомстим!» — произнес Рон. «Фростморн жаждет крови!» — вторил ему артосменитель. Глава 25. «Неживая единица! Научите меня!» — требовательно заявил Тарквини Фреду и Джорджу. «М!» — синхронно произнесли близнецы. «Чему можно научить бессмертное существо?» — со скрытой усмешкой спросил Рон. «Программированию», — ответил Лич скрипучим голосом. В интонациях чувствовалась не просьба, а приказ. Сейчас они сидели на 5-м этаже башни, где организовали серверную, в которой и производились расчеты. За неделю машина выполнила объем вычислений, на который Тарквини потратил бы 100 лет. И то, большую часть времени заняло внесение переменных. Это его впечатлило. «Хорошо», — кивнул Рон. «Только нам нужно кое-что взамен. Кое-какая услуга, что может потребоваться человеку, которого не может одолеть бессмертный?» — спросил Лич. «Гриндевальд, мне нужно, чтобы он умер», — ответил Рон. «Мучительно, но бесповоротно. Кто он?» — деловито поинтересовался Лич. Рону показалось, что он становится все живее с каждым днем. Видимо, фантастическая близость к цели может оживить даже 1000-летнего Лича. «Самый могущественный маг на текущий момент», — сообщил Перси. «Из живых, конечно же. У вас есть антимагические руны, которые превратят великого мага в магла, а Лича в груду костей», — проскрипел Тарквини. «Зачем вам моя помощь? Если бы ты не залипал так в Варкрафт, то услышал бы, что говорил Перси», — высказал ему Рон. «Мы последнюю неделю только и говорили про хреново Гриндевальда. Ублюдочный нацист сидит сейчас в Берлине, в окружении сотен сильных магов, армии маглов, в самом защищенном бункере на земле. Будь для этого достаточно одних только рун, ублюдок бы давно уже горел в аду. Ты ведь догадываешься, что я не могу покинуть башню». В голосе Лича сквозил сарказм. «Стоит мне сойти со ступенек, как я превращусь в горсть пепла». «Я догадывался», — кивнул Рон. «Рад, что не переоценил твои интеллектуальные способности». Тарквини отодвинул мышь и развалился в кресле. «Но я еще подумал о твоей конечной цели», — продолжил Рон. «Тебе ведь надо попасть в другой мир, ведь так? А как ты попадешь в него, если не можешь покинуть башню, где находится источник так нужной тебе магической энергии?» И знаешь, до чего я додумался? У тебя есть ритуал или артефакт, который вернет тебе жизнь? Не может не быть. Лич, что удивительно для мертвого тела, напрягся и собрался. Его колючий взгляд уперся в глаза Рона. Кого-то другого это пробрало бы до глубины души, но не его. Видывал он взгляды и пострашнее. «Да», — кивнул Тарквиний. «Ритуал есть, но я планирую провести его перед самой отправкой в нужный мне мир. Чем обусловлено?» — поинтересовался Рон. Лич задумался. Во всяком случае, его молчание можно было трактовать именно так. «Ничем», — ответил он спустя десяток секунд молчания. «По старому плану, расчеты занимали неопределенно долгое время, поэтому проводить ритуал заранее было бы неосмотрительно, но сейчас мы точно знаем, что расчеты будут завершены в течение месяца, поэтому я не вижу причин не проводить ритуал сегодня вечером. Вот, теперь я точно убедился, что мы родственники», — шутливо пригрозил Рон Тарквинию указательным пальцем. «Так значит, это ты виноват в приступах тупления и непродуманности, которые происходят со мной всю мою жизнь. Никаких родовых проклятий я не получал, и я не, как ты говоришь, туплю», — сообщил ему Тарквиний. «А сейчас тогда что было?» — рассмеялся Рон. «Ладно, ладно, это не важно. Что нужно для ритуала? Все готово и ждет своего часа в подземелье». Тарквиний поднял себя в воздух и начал левитировать в сторону выхода. 10 000 быков, 5 000 людей, ровно столько я принес в жертву, ради создания и обеспечения энергии ритуала. Все должно получиться. А у меня была тайная надежда, что мы узнаем быстрый и дешевый способ к обретению бессмертия. Пробормотал Перси разочарованно. «Некоторые вещи нельзя получить просто так и без усилий, и без жертв», — сказал на это Рон, следуя за Личем. «Однажды мне потребовалось превратить болото в плодородную землю, чтобы кормить своих подданных. Я принес в жертву 1000 грабителей и убийц». «Серьезно?» — воскликнули близнецы. «Ну, не сам, конечно же», — начал оправдываться Рон. «Я просто отдал их детям, Мордрит. Да, это было нехорошо, но у меня там продовольствия слегка не хватало, и проблема в будущем грозила стать масштабной, да и на зиму надо было запасы. Не вам меня судить. Эти железнорожденные сами упорно лезли на мою землю. Даже несмотря на то, что я пойман их вдоль побережья. Вас там не было. Вот окажись вы на моем месте, я даже не знаю, как бы поступили». «Да ладно, братец, ты прав. Не нам тебя судить», — легкомысленно ответил на это Фред. «Тарквиний, а куда мы идем?» «Я не знаю, куда вы идете». Тарквиний продолжал левитировать по коридору. «А я иду в ритуальную комнату. И вы там не нужны». «Хорошо», — кивнул Рон, разворачиваясь к братьям. «Парни, по пивку и партеечку в Warcraft. 3 суток и 5 галлонов пива спустя. Тошнит меня уже от этой доты», — произнес красноглазый Перси. «Давайте уж попробуем эту Elder Scrolls или как там. А, Обливион. Не, не так. Эй, олени, хватит меня ганкать», — заорал вдруг Рон, сильно ударяя кулаком по клавиатуре. «Ничего личного, братец, это война», — отреагировали близнецы. «Сука!» — прошипел Рон, приложившись к пиву. «Ладно, ладно, еще партеечку. Перси, хватит спать. Рациональнее было бы распределить близнецов в разные команды», — раздался приятный мужской голос за спиной Рона. Рон обернулся. В ветхой одежде Лича стоял мужчина лет 40, роста чуть выше среднего, с правильными чертами лица, рыжими волосами, голубыми глазами и сосредоточенным мудрым взглядом. В целом, Рон видел в нем отдаленное внешнее сходство с покойным Чарли. «Давно ты здесь?» — поинтересовался Рон. «С того момента, когда Фред и Джордж исполняли песню «Алала, сосите нубы», — ответил Тарквиний. «А ты здорово убавил в возрасте», — прокомментировал пьяный Перси. «Похорошел, совсем холеный стал. Гриндевальд, говоришь?» — проигнорировал комментарий Тарквиний. «Отправляемся завтра. Тогда близнюки остаются тут, поддерживать работу сервера», — решил Рон. «Не-не-не, мы хотим увидеть, как Тарквиний будет кончать Гриндевальда. запротестовали близнецы. Перси. Останется Перси. Рона всю его жизнь удивляла эта синхронность и единомыслие близнецов. «Идите к хренам, рыжие!» — отказался Перси. «Эй, мы же там быстро управимся!» Делов на 20 минут, зашел-вышел. «В общем, кто-то остается, в случае чего, рот Уизли не должен прерываться!» Не согласился Рон. «Не будет никаких накладок!» — покачал головой Тарквиний. «Перси прав!» Ты зря недооцениваешь самую большую занозу в жопе 20 века, предостерег бывшего лича Рон. Его не зря советы хотели себе забрать и казнить. Но нет, есть же, сука, Дамблдор. Педрила. Тем не менее, взял слово Тарквиний. Эти столетия я готовился, разрабатывал новые, улучшал старые. Вдобавок обладаю почти неограниченными магическими силами. Что может противопоставить ваш Гриндевальд? Кстати, получается, что он грязный германец по происхождению. Не любишь германцев? Уточнил Рон. Мне они безразличны. Ответил Тарквини безразлично. Просто именно германцев мне чаще всего привозили для экспериментов, в бытность мою живым. Любопытно и познавательно. Кивнул Рон. Итак, парни. Камень-ножниц-бумага. Берлин. Через двое суток. Основной боевой танк Т-72 со свистом пролетел вдоль набережной реки Шприя и врезался в статую святого Георгия, уже почти 200 лет сражавшегося со змеем. Оторвавшийся в полете гусеничный трак советского танка снес статуе голову. Трофейные американские М1 «Абрамс» лежали рассеченными на куски вдоль улицы. По улице, раздвигая обломки в стороны, шел мужчина в аккуратном черном деловом костюме. Взмахи трости расшвыривали танки, а магический щит, защищающий владельца со всех сторон, отражал град пуль, которым поливали его многочисленные солдаты, окружающие его, но не смеющие приближаться ближе. Далеко позади виднеются пятна крови, оставшиеся от тех, кто приблизился слишком близко. В небе не рокотали реактивные самолеты, не гремели лопастями вертолеты, слишком поздно. Противник возник у границ антиоперационного барьера, сходу начав истребление не ожидавшей атаки армии. Да и армии-то тут было. Разбегающихся и пытающихся спрятаться гражданских неизвестный не трогал, они его не интересовали. Неизвестный шел в направлении восстановленного Рейхстага, где сейчас как раз заседали председатель Народной палаты Адольф Гитлер и его советник Гелерт Гриндевальд. Они должны были слушать новый законопроект о повышении выплат семьям действующих военнослужащих, что должно хоть ненадолго снизить накал недовольства в стране, но их грубо прервал визит неизвестного недоброжелателя. Гриндевальд призвал неизвестный, стоя перед ступенями Рейхстага. «Я Тарквини Айтернульзитан, сын Арунта Айтерна Ульзитана, победителя верховного друида Арвинна Фарнея Коварного». Внук Тита Айтерна Ультизана, победителя нубийского заклинателя духов Шумура. Я вызываю тебя на магический поединок до смерти. Приди, если желаешь умереть достойно, а не погребенным под камнями, как трусливая шавка на службе пустокровных. Приди, пока я не снес твой ветхий домишко. Солдаты начали отступать. До них уже дошло, что ими попросту пренебрегли как чем-то несущественным и сопротивление бесполезно. Помощь в этом бою они ничем не могут, лишь умерев не очень героически, поэтому командование дало приказ на перегруппировку, до прибытия тяжелых бомбардировщиков. Тарквини Айтернультизан ждал, пристально глядя на Рейхстаг, в окнах которого началось какое-то беспокойное копошение. Наконец, главные двери открылись. Гриндевальд, одетый в немодного уже давно фасона черный замшевый плащ, обычные на вид брюки, белую рубашку и жилет с выделяющейся цепочкой от карманных часов. На ногах его были обычные туфли, какие можно встретить много на ком в любом городе восстановленной ГДР. Из личных предпочтений на нем был лишь плащ и трость, остальное было требованием моды государственных служащих, одежда как у обычных граждан, без лоска и шика. Он прихрамывал, но старался скрыть это, всем своим видом, уже на уровне рефлекса, показывая, будто трость – декоративный атрибут, а не необходимость. «Ты звал, я явился», — произнес он хорошо контролируемым тоном. «Но позволь, для начала, спросить тебя, Тарквиния Этернультизан, чем я?» Он обвел рукой разрушенную улицу. «Вызвал твое неудовольствие. Мой внук хочет, чтобы ты был мертв», — произнес Тарквиний. «Понимаю, внуков хочется баловать и все такое, но...» Гриндевальд расстегнул плащ и приподнял трость. «Стоит ли это того, чтобы умереть?» Молниеносная атака. Десяток зеленых сгустков смерти устремились в направлении Тарквиния, сокрытые облаком серого тумана. «Аперементум Мартим», — рассмеялся Тарквиний, смахивая туман и атакующие заклинания движением руки. «Это просто неуважительно, использовать его против меня. Я автор». Гриндевальд не подавал виду, что ему страшно сражаться с человеком, который шутя отразил его самое мощное заклинание, подсмотренное в одном из древних манускриптов. «Торакс», — коротко шепнул Тарквиний. Не было никаких движений рук, никаких, но горло Гриндевальда сжало в широкое кольцо. Попытки невербального снятия проклятий не работали. Руки что-то схватило, с разрывающим хрустом прижало к затылку, ноги будто слиплись. Так он и замер, глядя на приближающегося Тарквиния. «Это было очень жалко, идиот», — сообщил ему Тарквиний. «Кто тебя учил? Кто вообще так ведет дуэли? Почему ты использовал в качестве козыря мою не самую лучшую разработку?» Ответы Тарквиний получил прямо из головы дезориентированного Гриндевальда, который не смог противиться ментальному воздействию, напитанному неограниченным количеством энергии. «Самоучка», — удивленно произнес Тарквиний. «Тогда неплохо. Нет, все равно слишком жалко. Мое раннее, довольно-таки затратное и недостаточно продуманное заклинание, это самое лучшее и смертоносное, чем ты владеешь, деграданты». Тарквиний начал медленно оглядывать окрестности, при виде новых интересных зданий произнося задумчивые и удивленные хаем. Не ожидал от германцев. Думал, что они вообще не способны что-то строить. Поделился он ощущениями с Гриндевальдом. «Тебе рассказать, что с тобой будет дальше, или пусть станет сюрпризом?» «Ладно, не хочешь отвечать. Проклятое семя. Рон все же в чем-то прав». Жест рукой, с горла Гриндевальда исчезло давление. Он закашлялся и захрипел. «Хотя знаешь, Торакс», — передумал Тарквиний. «Я расскажу. Это будут магические скарабеи. Обычное дело в мои времена, я как раз захватил с собой десяток навозных жуков, даже не спрашивай, где я их взял». Тарквиний похлопал Гриндевальда по плечу и засыпал ему за воротник некоторое количество жуков, на которых перед этим выдохнул какую-то синюю дымку изо рта. «Нам же никто не помешает», — уточнил Тарквиний, глядя по сторонам. «Впрочем, ты уже мертв, поэтому это не особо важно. Эй, внучата, насмотрелись, или будете стоять тут и ждать неделю?» В пространстве проявился Рон. «Может, надо было его просто кончить?» — спросил он. «Как-то эта древнеегипетская хрень слишком. Даже для убийцы родителей». «Да, согласен, медленно», — кивнул Тарквиний. «Но мы ведь никуда не торопимся. А ты просил самый мучительный и окончательный, вот и получай. Скоробеи сожрут не только его плоть, но и душу. Он исчезнет вообще. Особо примечательно то, что его забудут лет через 10-15. Такая особенность устройства мироздания, если души нет в цикле перерождений, то даже лично знакомые о них со временем забывают, будто и не было никогда. Кстати, этот ваш Волан-де-Морт, он сам себе устроил нечто подобное, разделив душу на осколки. Идиот, боишься чего-то не успеть? Стань личем. Это не только эффективно, но и весело. Пойдем. Оставим его тут, удивился Рон. Ну да, удивился не меньше Тарквиний. Жучки уже сделали свое дело, он парализован и испытывает самые жестокие муки, все как ты хотел. И ты бы знал, как дорого обошлась мне в свое время эта сутехская пыль. Сейчас она просто бесценна, а я потратил ее на какого-то жалкого германца. Доволен. Идем. Ирландия. Башня Тарквиния. Ну, как прошло? Спросил Перси, встретив возвратившихся у входа. «Знаешь, так себе. ответил Фред. Кишки, кровь, взрывающиеся танки, падающие здания, а потом короткий поединок с Гриндевальдом, который вообще ничего не смог Тарквинию противопоставить. Видел же, паскуда, что защиту обычными заклинаниями не пробить, поэтому сделал ставку на самое мощное, что у него было, и проиграл. Самое смешное, знаешь что? Присоединился к разговору Джордж. Он использовал заклинание самого Тарквиния. Ха-ха-ха. Ну и? Он подох. Он страдал. Задал вопросы взволнованный Перси. Жив еще? Произнес Рон. Формально. Неделя, может полторы, он подохнет. А что Адольф Гитлер? Перси начал разливать скотч виски, специально приобретенный по особому случаю, по стаканам. А что сразу Гитлер? Удивленно спросил Джордж. Хотя, дедуля может много про него рассказать. Перси вопросительно уставился на Тарквиния, одновременно протягивая ему стакан. Хаем. Принюхался бывший лич к напитку. Нечего рассказывать. Когда этот перехваленный самоучка сбежал из тюрьмы, он сразу же направился в Берлин, где предложил услуги этому вашему эксцентричному пустокровке. Где-то через 3 дня он применил на нем заклятие подчинения, причем не дешевый и ненадежный Империус, а самый настоящий Мартис Сентенция. Этот пустокровка сейчас жив, но это только до тех пор, пока Гриндевальда не доедят скарабеи. Удивительно, что Гриндевальд сумел освоить разделение сознания на 2 потока, что позволяло жить и за пустокровку тоже. Самоучка, но талантливый, был. То есть Гитлер действовал полностью под контролем Гриндевальда, уточнил Перси. Так-то он, если верить воспоминаниям самоучки, хороший и целеустремленный правитель, пусть и действующий излишне гуманно, но последние 4 года он действительно действовал полностью под диктатом Геллерта, объяснил Тарквиний. Ха, гуманно. Поперхнулся Перси напитком. Он развязал войну, которая приведет к концу света. Мне германцев не жаль, как и вообще любых пустокровок, но я понимаю этого Адольфа. Тарквиний все же отпил из стакана. То, во что превратили его страну, позор для любого. К тому же, он собирался дать германцам что-то взамен обретения им власти. Синтез магии и технологии, новые науки, новые горизонты, неведомое доселе могущество. И теперь, глядя на скорость работы вашей машины, вижу, что это дало бы невообразимые результаты. Но Гриндевальд за 4 года похерил все благие начинания, зачем-то ударил по Британии, начал свои чистки среди пустокровок. Зачем? Это бессмыслица. Он распылялся на мелочи, удовлетворял свои тщеславные потребности, как и любой дилетант на его месте. А потом появился я, и он теперь медленно распыляется в ничто. Следящий дух передает мне информацию. Над Гриндевальдом трудятся лучшие пустокровные и одаренные целители, но, несомненно, они ничем не помогут. Они даже не понимают, что с ним происходит. Дельфажаль, с сожалением произнес Рон. Мужик-то он неплохой, хоть и с прибабахом и повышенной моральной гибкостью. Ты сейчас говоришь про Адольфа, мать его, Гитлера, воскликнул Перси. Ты и без меня знаешь, что он не его альтер-эго из нашего мира. Рон плеснул себе в стакан добавки. Дольф вырос в более благополучной стране, долго служил в армии, он целый фельдфебель-лейтенант, а не какой-то мутный ефрейтор. В германской императорской армии звание фельдфебель-лейтенанта кому попало не дают, уж поверь мне. Это значит, что мозги у него на месте, воля крепкая, а военную науку он освоил на уровне опытного офицера. Он просто не может отдаваться эмоциям и идти на поводу своих хотелок. Я с ним вместе воевал, мы пожрали 10 фунтов дерьма на пару, я его знаю. Если он что-то и делал, то делал это из холодного расчета, ну и для какой-то цели. Все равно, он начал было выкладывать контраргументы Перси. Все равно он умрет. Прервал его Тарквиний. Тут уже ничем не поможешь. Даже я ничего не могу поделать, даже если бы у меня возникло желание помогать. А как так получилось, что Дольф подпустил к себе Гриндевальда? Поинтересовался вдруг Рон. Он прислал письмо, пропитанное располагающим зельем. ответил бывший лич. Дальше все просто, агенты Штази доставили его в Рейхстаг, где он взял над Гитлером контроль. Никто ничего не заметил. Конец истории. Охренительный конец. Почесал затылок Рон. Вообще никак не помочь. Можно напоить его зельем отложенной смерти, что позволит держать бесконечно долго его ни живым, ни мертвым. Ответил Тарквиний. Заклинание найдет его по пробуждении. А если вытащить его из этого мира? С любопытством спросил Перси. Перси, вот когда ты поддатый, выдаешь идеи одна лучше другой. Рассмеялся Джордж. Да, дедуля, а если вытащить Дельфа в иной мир? Я понятия не имею, сработает это или нет. Пожал плечами Тарквиний. Хотя, подождите, мне нужно подумать. Следующие 5 минут он сидел неподвижно, гипнотизируя стакан со скотч-виски. Да, может сработать. Кивнул он наконец. Слышал я давным-давно историю про одного китайского целителя, который спас императора, вытащив того ненадолго в тень. Его, конечно, сильно объели креатуры тени, но смертельное проклятие после его исчезновения сочло себя исполненным. Я в Нефритовой империи никогда не был, поэтому утверждать, что это событие имело место, не могу. А как в твои времена справлялись со смертельными проклятиями? Спросил Перси. Старались не попадать под них, ответил Тарквиний. Мастерство наложения смертельных проклятий достигло апогея еще в моей молодости, существенно опередив защиту, а потом еще и вы начали вырождаться, теряя с каждым поколением целые пласты магической науки. Вы ведь, вырожденцы проклятые, ничего нового не придумали. Ничего. Кормитесь на остатках прошлого, как черви на трупе. Дедуль, ты не кипятись. Попросил Джордж. Я вообще, если на тебя посмотреть, только недавно родился. Это тебя не оправдывает. Тарквиний все же немного успокоился. Забирайте своего Адольфа и тащите сюда. Я буду готовить зелье. Берлин. Рейхстаг. Дельфу не нравилось это здание. Излишняя помпезность, вычурность, все в стиле ампир, золото, слоновая кость и бархат. Не его. Он привык к оформлению попроще. Когда он понял, что находится под полным контролем Гриндевальда, сразу. Тот ничего не скрывал, рассказав об уготованной ему роли. А роль была впечатляющая, виновник уничтожения маглов. Эти его идеи, очень сходные с идеями альтер-эго. Гриндевальду показалось забавным повторение истории, а вот Дельфу не очень. Все то, чего он старался не допустить, все, что он делал, все было развернуто вспять проклятым магом. Дольф не считал себя хорошим человеком. Приходилось убивать, принимать непопулярные решения, торговать наркотиками, устранять политических противников, все ради великой цели. Новая Германия, техномагическая. Он пророчил умопомрачительный отрыв от остальных, сопротивление гравитации, а затем резкий рывок вверх, в космос. Все уже было готово. Выкупаемые у русских космические технологии, которые им сейчас совершенно не нужны, возводимые космодромы, первые образцы синтеза технологии и магии, фантастические, невообразимые, эффективные. Магические двигатели практически любой мощности, не нуждающиеся в топливе, генераторы, позволяющие питать почти дармовым электричеством целые города, прорыв химии, вычислительной техники, все это произошло в Германии с его помощью. Франция, Италия, а затем и Испания, он захватил их, создал новые, социалистические правительства, поделился технологиями, выданными за достижение совместных трудов советских и германских ученых, которые были изобретены еще до развала СССР, но хранились в особой секретности. Вопреки опасениям, особого сопротивления европейские государства не оказывали, в самом начале наблюдались лишь единичные случаи партизанских действий, но оккупированные территории не волновались, так как Дольф обещал много, заверял крепко, а также делился технологиями, которые меняют все. Балканы были завоеваны всего лишь 2 дивизиями, которые не сделали ни одного выстрела, а лишь заняли место местных вооруженных сил. Дольф долго смеялся, Так как все эти балканские страны жаждали попасть в Европейский Союз и были согласны даже на такой вот вооруженный способ, с НАТО было заключено перемирие, когда стало ясно, что чтобы изменить ситуацию, США придется начинать крупномасштабную операцию вторжения. В тот день Дольф весь вечер просидел в кресле, принимая поздравления от президентов всех стран ЕС. Вооруженные силы НАТО, читай США, были передислоцированы в Британию, которую Дольф и не собирался трогать. Сами придут. Скандинавия подписала совместную капитуляцию сразу же после официального объявления войны, поэтому Дольфу только и нужно было, что съездить туда и подписать бумагу. Молниеносный захват, фантастическая динамика развития, и вот такой печальный конец. Гриндевальд все испортил. Жаль, что убивать его нельзя, это повлечет мгновенную кару. Раздалась трель телефона. «Слушаю». Поднял Дольф трубку. «Что?» «Рональд Уизли». Дверь резко распахнулась. В помещение вошел высокий, мощный и рыжеволосый воин в серых доспехах. На поясе его висел меч. «Дольф». Спокойно кивнул он, проходя к креслу для посетителей. «Рон». Дольф уже взял себя в руки. «Какими судьбами?» «Нелегкими». Уселся Рон за стол. «У меня для тебя плохие новости. Твой отец». Дольфу стало неловко. «Он очень сильно помог мне, до того как...» «Я знаю», — кивнул Рон. «Почти бесконечные двигатели, генераторы, модернизированные компьютеры. Чем же ты заинтересовал отца?» «Я раскрыл ему свою идею, и она поглотила его полностью», — ответил Дольф. «Новый мир, лучший». «А потом пришел Гриндевальд», — произнес Рон. «Гриндевальд умирает, Дольф, мучительно, но, к сожалению, недолго. У тебя примерно 5 дней, а затем ты умрешь от проклятия. Повезло, что Гриндевальду сейчас не до тебя и он не управляет тобой напрямую. Ты поздороваться пришел, или решил просто сообщить мне точную дату смерти?» Слегка нервно спросил Дольф. Смерти он не боялся, но было очень жаль терять наработанное. Самое страшное, что может случиться, не дотянуть, не успеть, не реализоваться. «Нет, есть идея для твоего спасения», — покачал головой Рональд Уизли. «Мы сейчас как раз занимаемся пробоем портала в параллельный мир, где мне необходимо быть. Есть версия, что если перенести тебя туда, то смертельное проклятие не последует за тобой, так как это не руническая метка, а по сути заклинание, которое перестанет функционировать под другими звездами». «Когда?» — задал самый важный вопрос в своей жизни Дольф. Он не верил, что нет коварных подводных камней и вольфрамовой крепости, но... «Через 3 недели», — ответил Рон, предваряя твой вопрос. «Существует сложное и дорогое зелье, которое временно может сделать тебя якобы вне зоны доступа проклятия. Правда, ты будешь действительно лежать недвижным куском мяса, будто бы действительно мертвым. Тебе нет причин разводить здесь игры и травить меня», — начал вслух рассуждать Дольф. «Надо было бы меня убить, ты бы сделал это прямо сейчас, во время разговора или вместо. В какие-то планы насчет меня я не верю, ты, судя по тому, что пришел только сейчас, вернулся недавно, а Тарквиния Айтернульзитан, птица другого полета, я не настолько необычный червяк, чтобы заинтересовать его. Ты достаточно умен, чтобы понимать, 4 года я был под контролем Гриндевальда, а значит не несу ответственности за принятые тогда решения и совершенные действия. Нет, отомстить мне можно, но тогда это будет месть невиновному. Тогда зачем? Хм, я тебя знаю, Дольф, — ответил на последний вопрос Рон. Ты нормальный мужик, жесткий, волевой, я помню, как у тебя говно кипело, когда ты читал о действиях своего бесноватого альтер-эго. И я понял твою идею. Мне она нравится, и отцу нравилась. Теперь я просто хочу тебе помочь. И я тебе благодарен, — кивнул Дольф. Что нужно делать? Идти со мной, — ответил Рон. Передай дела какому-нибудь заместителю, бери дополнительный комплект одежды и поехали. Ирландия. Башня Тарквиния. В обеденном зале сидели 5. На столе были какие-то документы, россыпь разнокалиберных патронов, десяток гранат и бутылка скотч-виски. Что у нас дальше по списку? Деловито поинтересовался Перси, уже успевший изрядно приложиться к бутылке. Лонгботом, Поттер, Гринджер и сопутствующие невинные жертвы из госслужащих. Перечислил Рон. Ты хочешь штурмовать министерство? Испытующий посмотрел на него Перси. И даже готов к случайным жертвам. Это война. Потери неизбежны. Пожал плечами Рон. Есть идеи получше. Например, врываться к ним в дома и жестоко убивать на глазах детей. Ну, Перси попытался обдумать альтернативы, но Рон принял это за частичное согласие с идеей. А ты даже более хладнокровный ублюдок, чем я, Перси. Усмехнулся он, выдергивая из его рук бутылку, уже было занесенную для очередного глотка. Хватит бухать. С этими словами он сам отхлебнул крепкого скотча и поморщился. Ранни, никто не предлагает уподобляться пожирателям или Ми-6. Перехватил бутылку Джордж. Давай просто похитим их где-нибудь на нейтральной территории. В лавке какой-нибудь, ну или по дороге в банк. Ты предлагаешь провести захват министра магии по дороге в банк, в бакалейной лавке, или когда он зайдет в сортир. Рон выхватил бутылку обратно, не дав Джорджу сделать и глотка. Ты ведь знаешь, что суверенное право безбожно тупить есть только у меня. Ранни, штурм, самая плохая из идей, поделился Фред. Тебя долго не было, штурмы происходили уже раз 8. Последний раз это были оборотни, в акте отчаяния. У всех ходов в министерство стоят боевые големы, созданные на основе синтеза магловских технологий и магии. Папа не особо скрывал свои наработки и имел привычку кое-что хранить на работе. Лонгботом лично приказал, чтобы все, что там имелось, было оценено даже на теоретическую боевую ценность, из чего вырос образец злой стальной хреновины, покрытой слоем мифрила, которая режет, стреляет и взрывает. Их ровно 20, столько смогли себе позволить министерские. И насколько они опасны, уточнил Рон. Когда министерство штурмовали боевики ООН, это ныне несуществующая армия освобождения нелюдей, они применяли и магловское оружие тоже, это помимо магии. Перси задумчиво уставился на бутылку в руках Рона. Даже не поцарапали, так и легли в тридцатером. Мифрил надежно защищает от магловского оружия, которое если его и пробивает, то потом натыкается на корпус из гоблинской стали, а магия вообще малоэффективна против неживых объектов, если это не специальные заклинания, конечно. Погоди-ка, Рон передал бутылку Фреду. А если проапгрейдить заклинание пожирания железа? Апа, рунный свиток, активировать и пусть себе жрется не спеша, а мы подождем. А с Мифрилом что будешь делать? Ему-то плевать на железожор. Напомнил Джордж. А пушки нам на что? А нормальные гранатометы, которые можно достать через человека Дельфа? Рон постучал пальцами по столу. Увидеть бы этих големов. Так у меня схемы и колдографии есть. Вскочил Перси и чуть не упал. Собирал информацию на досуге. Надо смотаться в палатку. Он нетвердой походкой прошел до выхода и исчез в аппарации. Это же небезопасно. Аппарировать, когда пьян в говно? Спросил обеспокоенно Фред. Никто не успел ответить, так как раздался грохот в соседнем помещении. «Эй, парни!» – заорал Перси. «У нас проблемы. Вокруг Уизли Мэннера куча авроров, големов и боевиков Ми-6. Еще и с самим Поттером во главе. А куда смотрит войска ГДР?» Воскликнул Рон. Дольф. Глава 26. Гарри Поттер и почти врученный дар смерти. Мне нужно попасть в штаб армии. Дольф нервно прошелся по комнате. Только там я могу взять силы для уничтожения этих ваших. Рон в это время заканчивал набивать магазин своего Ан-94, который обнаружился в одной из подсобок башни Тарквиния, куда тот его засунул сразу же после вышвыривания Рона в портал. Видимо, было жалко выкидывать. Восстановление и очистка автомата не заняли много времени, так как репаро и эваниска безукоризненно работают с металлом. Где? Поинтересовался Рон, отложив снаряженный магазин. Гастингс. Дольф взял со стола фуражку и водрузил ее себе на голову. Надо торопиться. Берись за руку. Город Гастингс. Штаб сил вторжения. Вокруг здания штаба, расположенного в старом замке Гастингс, царила хаотическая суета. Никто не ожидал личного визита самого канцлера, поэтому все были в панике и никто не знал, что делать. Порядок навел лично Дольф, наорав на генерал-лейтенанта Кисслера, в прошлом бывшего министра обороны ГДР, которого канцлер понизил до звания генерал-майора по возвращении того в строй. Причиной тому была неспособность принять решение в критический момент, что вылилось в объединение Германии. Сейчас уже генерал-лейтенант Хайнц Кисслер уверенно бьет остатки сил НАТО в Великобритании, но скоро ожидаются американские силы, серьезные, хорошо оснащенные и готовые к реваншу. «Я могу выделить любые разумные силы для вашей специальной операции, герр канцлер», — сообщил генерал Дольфу. «Мне потребуется звено крокодилов, танковая рота, рота самоходок, батальон штурмовой пехоты и десяток самых талантливых снайперов», — перечислил Дольф. «Еще, на крайний случай, готовьте тактическую ядерную ракету. Но, герр канцлер, применение ядерного оружия недопустимо», — воскликнул генерал. «Поверьте мне, Хайнц», — Дольф уставился на подчиненного холодным, немигающим взглядом. «Последствия провала спецоперации будут куда хуже, чем ядерный удар. Это приказ. Тогда мне следует незамедлительно связаться с адмиралом Хоффманом», — пробормотал генерал Кисслер. «Силы будут выделены в течение 2 часов. Исполняйте. Можете идти», — отпустил его Дольф. Решимости бить НАТО у Кисслера достаточно. В 93-м суд ФРГ приговорил его к 7 годам тюремного заключения за косвенное участие в убийствах, что он считал несправедливым. Выйти на свободу ему удалось в 96-м, по состоянию здоровья, но уже в 2000-м он был генерал-майором новой армии ГДР. Дольф читал его биографию. Этот старик успел повоевать и во Второй мировой, на Восточном фронте, в 134-й, пехотной дивизии вермахта, которую в конце войны Советы разбили во время Елецкой наступательной операции, где Кисслер и попал в плен. До самого конца войны он пробыл военнопленным, но по окончании вступил в коммунистическую партию и понеслась. В момент распада ГДР он уже был в отставке, но его все равно привлекли за прошлое, хотя Дольф не видел объективных признаков вины Кисслера. Почему тогда никто не провел до конца дела Штоффа и Ханеккера? Это в их ответственности была отдача приказа об открытии огня по бегущим через стену людям. Кисслер ведь, по вертикали власти, подчинялся генсеку Ханеккеру, ну и главе правительства, Штоффу. Как можно винить солдата, который выполнял приказ высшего должностного лица? Дольф не знал, чем там думал тогда Коль, но он нажил себе серьезного врага. И когда Дольф со своей армией пришел в Германию, случайно умер. В обстоятельствах случайности фигурировали случайные парни из Штази, которых вроде как видел кто-то из не очень словоохотливых свидетелей, но Дольф не стал глубоко копать, не до того было. Еще приходили доклады о различных правительственных функционерах бывшего ФРГ, которые различными способами умирали, иногда даже семьями, но дел было слишком много, чтобы выяснять обстоятельства и отлавливать виновных. Впрочем, сейчас это не важно. По плану, скоро Уизли-Манор начнут утюжить ракетами и артиллерией, чтобы сравнять все с землей и окончательно зачистить крокодилами. Затем пойдут танки с пехотой и легкой бронетехникой. Должно хватить. На Гриндевальда бы не хватило, но тут против далеко не великие маги.